Глава 32. Мандалиха. Чем чаще мы видели, как умирают люди, тем меньше мы думали об их жизнях, тем меньше говорили об их смертях. И тем больше мы привыкали наслаждаться этим. И тем чаще наш внутренний голос говорил нам, что раз уж мы знаем, как это делать, то мы должны идти до конца и не оставлять уцелевших. Жан Хатсфилд. Сезон Мачете. Убийцы в Руанде говорят. Ее отдельный кабинет. Заключенные вспоминают, как Мария с удовольствием осматривала это помещение, раздуваясь от гордости. Расположенный в отдельно стоящем деревянном здании под названием «Блок Фюрерштубе», кабинет начальника блока, кабинет примыкал к комнате, где хранились личные карточки заключенных. В кабинете Мандель было достаточно места как для проведения допросов и наказаний, так и для управления лагерем. На сленге Биркенау кабинет Мандель назывался «он форне» — «спереди». В силу его расположения, все, кто входил или выходил из лагеря, были вынуждены проходить мимо кабинета. Блок Фюрерштубе находился напротив печально известного блока 25, также известного как блок смерти, помещение, отделенного от остальных бараков высокой каменной стеной. Блок 25 использовался в качестве камеры для содержания заключенных перед отправкой в газовые камеры. Перед тем, как врачи проводили отбор в блоке 25, они докладывали об этом Марии, чтобы она дала свое согласие. От этого блока веяло чем-то зловещим. Оттуда исходила страшная вонь, поскольку женщины, которых днем выводили во двор, были вынуждены пользоваться открытой уборной рядом со стеной. В бараке были лишь кровати из кирпича и деревянных досок. Заключенных держали голыми. Уцелевшая узница Шмаглевская вспоминала, что видела вереницы еврейских женщин, которые несли своих умирающих товарок в блок 25. Тащат их, покрытых заскорузлыми пятнами одеялах, остановятся, опустят свою ношу в грязь и, передохнув, идут дальше. На одеялах и одежде кровь и выделения перемешиваются с грязью. В наши дни среди всего, что уцелело в Биркенау, именно в блоке 25 ощущается какое-то осязаемое присутствие. Если неупокоенные души и существуют на самом деле, то обитают они именно там. Даже в теплые дни температура воздуха при входе падает на несколько градусов. В 1943 году Мария не могла закрыть глаза, уши и нос на реалии блока 25. Несчастные женщины, запертые внутри, полностью осознавшие свою судьбу, мучились от жажды. Они рыдали, умоляя дать им воды. Десятки рук тянулись сквозь зарешоченные окна. Истошные крики о помощи и женские голоса, истерзанно вопящие «убийцы, убийцы, вы должны сдохнуть в собственной крови» были обычным явлением. Когда в блоке набиралось достаточно людей для полной загрузки, ночью прибывали грузовики, чтобы отвезти женщин в газовую камеру. Женщина, работавшая в соседнем с Мандель офисе, вспоминала про ужасы блока 25. Каждый вечер, неизменно 8:30, прибывал грузовик с охранником-эсэсовцем. Вскоре я слышала крики жертв, которых, избитых пистолетами и дубинками, тащили за волосы и конечности и затаскивали в грузовик. Я также слышала бессердечный смех эсэсовцев, которым обычно для этой работы наливали дополнительную порцию бренди. Грузовик за грузовиком уезжал нагруженный до тех пор, пока в блоке 25 никого не оставалось.